просто прогуливался. Мне больше интересно, что ты тут делаешь?» Не стал даже сдерживать свою улыбку. Мне казалось, после такого занятия кусок в горло лезть не должен. Ничего не могу с собой поделать. Стресс я предпочитаю заедать. И как раз вчера наткнулась на эти чудные кусты малины. Сорт мне не знаком, такого даже в нашем саду нет. Очень вкусная. Вот ноги сами и потянули сюда. На миг задумавшись, все же кинула еще одну ягодку в рот. Надо будет потом попробовать купить несколько саженцев. Пожалуй, я тоже не отказался бы от такого угощения, последовал ее примеру, потянувшись вперед, сорвал с куста и поглотил несколько штук. Девушка внезапно мило покраснела, и только тогда я осознал, как мое действие могло выглядеть со стороны. Ну да, практически зажал девушку. «Присядем», — предложил я, попробовав сгладить ситуацию. «Да-да», — кивнула она, и мы заняли одну из ближайших лавочек. Благо, подобные были расставлены по всему парку. «Ну как, полегчало после угощения?» – спросил я. «Да, спасибо. Не то чтобы я не занималась этим раньше. Отец учил меня. Но все же эта жаба оказалась до ужаса противной. А я ведь ждала чего-то подобного, но все равно оказалась не готовой. Мне еще многому предстоит научиться. Да и мне тоже», – понимающе кивнул в ответ. «Да, а на твоем лице за все время я даже следа брезгливости или недовольства не увидела. Значит, ты наблюдала за мной?» Не смог сдержаться я, и девушка вновь покраснела, смущенно поправив свои очки. «Дурак, я наблюдаю за всеми в классе, специфика обучения такая, все же рано или поздно я займу место в министерстве своего отца, может даже, со временем, его должность, если буду того достойна». Уела, примиряюще поднял руки. «Но жаль, я предпочитаю, когда внимание девушки направлено только на меня», и она вновь смутилась. «Не знаю, что на меня нашло, но зрелище краснеющей Лизы вызывало у меня дикое желание видеть это вновь и вновь, и я ничего не мог с собой поделать, несмотря на весь самоконтроль. Слова сами срывались с губ. Мне начинает казаться, что это ты за мной следишь, уже не в первый раз видишь то, чего не должен», с подозрением посмотрела на меня. «Увы и ах, но твои детективные способности в этот раз дали сбой. Все это чистая случайность, клянусь», поднял правую руку ладонью вперед. «Впрочем, возможно, это судьба. Слушай, а ты ведь специализируешься на магии молний, верно?» В голову пришла одна весьма интересная мысль, и я тут же поспешил ее исполнить. «Ну да, а что?» — слегка опешила она от столь резкой смены линии разговора. «Не хочешь вступить в нашу группу для будущей зачистки разрывов? Там, я, Морозов, Багратион, новинный палеолог. Нам как раз стихийного мага и не хватает». «Хм, интересное предложение», — задумалась она, вмиг посерьезнев. «В целом, я не против. Все равно придется искать группу со временем. И лучше это делать заранее. Но сперва мне нужно посмотреть на вас в деле. Да и вам на меня тоже. Устроим тренировку, а по ее результатам и решим». «Вот и славно», — улыбнулся я. «Почему-то кажется, что она отлично впишется в нашу компанию. Ну или мне хочется, чтобы это произошло, возможно, но надо же иногда потакать своим желаниям, особенно когда они связаны со столь очаровательной девушкой. Я бы себе не простил, если бы упустил этот шанс. Есть в ней что-то такое, не знаю даже, как описать. Впрочем, это не столь важно, просто стоит следовать своим желаниям, а там уже посмотрим, что из этого получится». Мы с Лизой просидели на этой лавочке все окно, болтая о разном. Темы находились как-то сами собой, а разговор протекал легко и плавно. Лишь завибрировавший телефон девушки, известивший о скором уроке, заставил нас, с сожалением, прерваться. Впрочем, будут у нас и другие шансы узнать друг друга получше. Уж я об этом позабочусь. Глава 23. Новую участницу нашей группы приняли довольно быстро. Особенно после того, как она на тренировочном полигоне своей молнией РАСХКХМ просто уничтожила выставленные металлические мишени. Вот что значит стихийный маг, сосредоточившийся на дальнем бое. Если дать ей немного времени на концентрацию, мало никому не покажется. Ну а скорость молнии лишь усиливает этот неотвратимый эффект. А через пару дней грянул гром хохота, раздававшийся буквально от каждого угла. Чинные и благородные детки аристократов ржали, как обычные простолюдины. Не смеялось лишь несколько человек. Юсупов, его компания и несколько неудачников, что получили важный урок, почему нельзя прогуливать. Да, все верно, как и ожидалось, в сеть совершенно случайно попала запись дополнительного занятия Феликса и его компашки, где они копались в уже немного протухших внутренностях жаб. Причем этот дебил даже умудрился каким-то образом упасть и обронить на себя содержимое чана. Разумеется, этой самой случайностью оказался Морозов, что выкупил записи, тут же анонимно ее опубликовал. Юсуповы рвали и метали, пытались стереть ее со всех площадок, но было уже слишком поздно. Что попало в интернет, там навечно и останется. Особенно если этому помогает там остаться один из отделов рода Морозовых. Разумеется, там даже глава решил немного помочь своему сыну. Такой шанс упускать было просто нельзя. Это удар по репутации наследника семьи, а значит, и по всему роду. Причем дело даже не в том, чем он занимался. Это все же происходило в академии, являясь, формально, учебным процессом. Тут и не такое может произойти. Нет, дело скорее в поведении самого наследничка, что отважился грозить своей семьей учителю, обещая все кары небесные, если она заставит его заниматься подобным, что, разумеется, было проигнорировано. Выбор оставался небольшим, либо делать, либо нет, но тогда прощай, академия. На подобное Феликс пойти не мог. Случись подобное где-нибудь в общественном месте, и вполне могла бы начаться война родов. К счастью Юсупова, у них в тот момент был статус учителя и ученика, что сглаживает случившееся, переводя из родового в личный конфликт. Но это все равно не панацея. Второго такое явно не оставит. Окружающие не поймут, так что обязательно отомстят. Пусть и не открыто, чтобы не нарушать приличия. Сделал гадость, на сердце радость. Да, глядя на буквально лучившегося довольством Дмитрия, спросил я. Конечно, не стал он кривить душой. Даже такая мелочь может сильно подкосить род. Нет, свою власть и богатство они не потеряют, но сдавать позиции начнут. Не прошло и дня с момента распространения записи, как мне сообщили, что уже парочка родов среднего пошиба решили сменить поставщиков продукции. Как понимаю, ими теперь стали вы, усмехнулся я. Разумеется, как ты мог подумать иначе? Впрочем, даже если это были бы второй или Гинзбурги, я бы не расстроился, уверенно кивнул в ответ. Но Алина Андреевна, конечно, профи, когда дело касается мести, и главное, она тут как бы и ни при чем, выставила себя жертвой, будто кто-то из учеников случайно оставил свою камеру в классе и все записал. Юсуповы уже потребовали расследования, дабы выяснить виновника, но, все понимают, ректор формально, конечно, скажет, что искали, но ничего не нашли. Увы, бывает. Вот уж воистину, за миловидной внешностью может скрываться настоящий хищник. Думаю, теперь на ее занятия точно будут ходить абсолютно все, без вариантов. Впрочем, за неделю данная новость немного поутихла. Да, народ все еще помнил о ней, но фокус обсуждения сместился на какого-то артиста, что устроил пьяную выходку в театре. Не знаю, Юсуповы постарались сместить фокус внимания или это случайность, но это и не важно. На большие Морозов и не рассчитывал. Люди, слишком непостоянные существа, обмусолив одну тему, вскоре переключаются на другую. Но вот память у них долгая, так что в их подсознании уже закрепился образ Феликса как невоспитанного паренька, опрокинувшего на себя внутренности жаб. Жаль только, что камеры не умеют запахи передавать, иначе за его образом навечно закрепился бы этот невероятный аромат. Внимание первокурсников тоже вскоре переключилось на новую проблему. Нас всех собрали в лекционном зале, где ректор сказал свое слово. «Не буду мучить вас дольше необходимого. Все просто. Академия предлагает вам наработать реальный опыт зачистки разрывов. И нет, это не принудительно, как было в первый раз. Сейчас вы можете добровольно отказаться. Все же страх присущ всем живым существам. А там у вас есть реальные шансы погибнуть. И это не шутка. Пусть разведчики и проверяют разрывы, но никогда нельзя точно сказать, какие неожиданности могут вас там ожидать. Я сам однажды так чуть не погиб в молодости. Разведка сообщила, что это был просто зимний биом с сильными, но неповоротливыми медведеподобными монстрами. Вот только стоило нам углубиться, как из-под снега стали вылезать истинные хищники данного места. Кролики. Да-да, именно они. Возможно, со стороны это звучит забавно. Вот только совсем не смешно, когда они отгрызают голову вашему товарищу, обвел нас суровым взглядом Романов. Так что, как уже сказал ранее, это абсолютно добровольно. Но скажу вам так, без столкновений с сильными противниками вы просто не сможете расти как маг. Причем если вы убиваете монстров, то прогресс куда значимей. С людьми такое не проходит. Наши ученые уже долгие годы бьются над данным вопросом, но объяснить этот феномен так и не смогли. Просто примите как факт, чем больше монстров в прямом бою вы убьете, тем сильнее станете. Это лишь ваш выбор. Так что подумайте, и те, кто не готов рисковать, пожалуйста, покиньте аудиторию. Осуждать вас никто не будет. Хах, говорит он одно, но выбора фактически не дает. Не зря вначале упомянул про страх. Теперь если откажешься, то тебя будут считать трусом. И да, осуждать будут. В нашем обществе до сих пор царит культ силы. И если ты добровольно отказываешься от возможности стать сильнее, то о каком уважении к тебе может быть речь? Впрочем, есть и исключения. Так, прямо сейчас класс все же покинуло несколько человек, но никто и слова не сказал. Их рода специализировались на лекарском деле, артефакторике и иных производственных специальностях. Огромная сила им не нужна, вполне достаточно и того, чего можно достигнуть безопасным путем. Они знают свое место, остальные же даже не дернулись. Вижу, храбрецов среди вас немало. Что ж, это хорошо. Тогда вот еще несколько условий. Во-первых, вы принесете мне разрешение от главы рода, что освободит меня от ответственности в случае вашей смерти. Они знают, что делать, уж поверьте, сами через это прошли. Во-вторых, вам нужно разделиться на группы по 3-6 человек. Да, разрыв можно зачистить и в одиночку, но не всегда. Даже в пределах одного ранга они различаются по силам и количеству противников. Так что в одиночку вас никто точно не отпустит. В зависимости от силы группы вам будут доступны разные разрывы. Но хочу также сказать, что от силы монстра зависит то, насколько сильнее вы станете. При сражении с более могучими противниками эффект куда значительнее. Именно поэтому группы более эффективны. Тем же, кто не сможет объединиться, мы предоставим опытных соратников. Вот только послушайте мой совет. Лучше все же найдите товарища из класса. Поверьте, в будущем это вам пригодится. Вы уже далеко не первое поколение, проходящее через подобное, так что оптимальные варианты для выживания давно просчитаны и определены. Переглянувшись с товарищами, мы кивнули друг другу. Именно этого мы и ждали. Так что вскоре начнется самое веселое. Алексей Иванович, но разве не проще использовать группу воинов рода? Так ведь правда будет безопаснее, раздался вопрос с задних парт. Проще. Еще как проще, и это не запрещено даже, но не обижайтесь потом, что к концу года из всего потока вы будете единственным, кто не перешагнет на следующий ранг, ухмыльнулся он. Эх, придется объяснить подробнее, постараюсь сделать это кратко, потому как подробности вы будете изучать позднее, на уроках. Думаю, о существовании аур вы уже все в курсе. Так вот, при убийстве монстра ваша аура как бы подхватывает небольшой кусочек начавшей распадаться ауры врага, и, так сказать, начинает переваривать ее, поглощая и усиливая ваше магическое ядро. Это если сильно упростить, но есть проблема. Чем выше ранг одаренного, тем сильнее его аура. И если при убийстве монстра рядом будут стоять, допустим, маги первого и второго рангов, то второй просто заберет себе все. Это происходит непроизвольно и не контролируется. Чем больше твоей магии контактировало с аурой монстра, тем сильнее эффект притяжения именно к тебе. Но есть и исключения. Да, именно группа. Со временем, во время сражений, ваши ауры начнут подстраиваться друг под друга и научатся объединяться в одну, так сказать. Таким образом, распределение полученной силы станет равномерным. И отвечу сразу на невысказанные вопросы. Сражаться изначально с более сильной группой, чем вы, не получится. Аура не подстроится. Поверьте, уже пытались и не раз. Каждый хочет по-быстрому сделать своего ребенка сильнее, но оно так не работает. Должно быть что-то, связывающее группу. Даже верные слуги рода тут далеко не всегда помогают. Точные механизмы этого взаимодействия нам неизвестны. Но иногда кажется, что сам мир не хочет, чтобы люди становились сильнее без усилий. Чем-то это похоже на мое поглощение крови. Только усиление происходит на энергетическом уровне. Даже интересно, а не этим ли вдохновлялся Дракула, разрабатывая свой метод? Возможно, увы, но мне пока доступна не вся его память, лишь частица. И в последнее время их стало появляться все меньше. Надо будет почитать об этом поглощении аурой поподробнее. На этом объяснения ректора закончились. Нам дали время на подумать, да, и получить разрешение у старших, у кого они есть. Но, как и думал, одобрение дали всем. Все же столичные аристократы не такие трусы, как я думал. Пусть и куда более осторожные, буквально озвучил мои мысли Давид. Разведка разрывов. Нет, у нас она тоже есть. Вот только это обычно разведка боем. Начнешь зачищать разрыв и почуешь, что не справляешься. Отступи и передай его более сильной группе. Других вариантов просто нет. Все равно мы обязаны закрыть их все. Да и, честно скажу, в моих землях собрались те еще отчаянные парни. Они не будут прятаться и сбегать от врага, если могут его убить здесь и сейчас. Да, есть и спецы по скрытному передвижению, но их банально слишком мало, чтобы разведывать все открывающиеся на границе разрывы. Думаю, у багратионов ситуация примерно такая же, может даже хуже. Все же горячий нрав кавказских парней широко известен. А там у них еще и граница с османами, с которыми происходят регулярные стычки. В общем, остается только выказать уважение роду, что уже больше тысячелетия умудряется контролировать эти неспокойные земли. И вот, наступил тот самый день. Нас всех разделили на группы и вывезли куда-то за город. Каждому нашелся свой разрыв. Наш представлял из себя рваный овал, сияющий желтым цветом. Причем появился он прямо посреди огородного участка какого-то дачника. И сейчас это место было оцеплено отрядом военных. Нас встречали двое парней в черных одеждах с погонами лейтенанта и капитана, да нашивками Министерства разрывов. Да-да, такое тоже существовало, да и не могло не существовать. Кто-то же должен отслеживать их и разбираться, если, конечно, он находится на государственной земле, а не родовых территориях. Твою ж нас, студентов, решили прислать. Опять с ними мучиться, протянул себе под нос молодой, но я его услышал даже издали. Тихо ты, сопляк, не дай бог услышат, тут же отвесил ему за трещину старший. Ты на гербы обращай внимание, иначе так лейтенантом навечно и останешься, если вообще не прихлопнут. Парочку я не помню, но остальные. Морозов, Багратион и твою ж мать, цепишь. Глаза молодого разом округлились. Пусть не страх, но опасение тут же повисло в воздухе. Вампир, вмиг пересохло горло парня. Дурак, какие вампиры? Хватит сказки читать, их не существует. Но нрав, говорят, у этого рода суровый. Слышал? Предателей и врагов они до сих пор казнят через посадку на кол. Жесть, только и успел вымолвить лейтенант перед тем, как мы приблизились. Если бы он еще чуть поменьше дрожал, было бы вообще чудесно. Рады вас приветствовать, господа. Капитан Топтунов, к вашим услугам, тут же вышел вперед к нам капитан, когда мы приблизились. Как я понимаю, сегодня вы будете заниматься зачисткой. Все верно, капитан, мягко улыбнулся я, собираясь сгладить первое впечатление. Вот только это лишь сильнее заставило задрожать лейтенанта. «Ха-ха-ха-м, хорошо», – прокашлялся он. «Но прежде чем войти, я обязан доложить о результатах разведки. По нашим данным, внутри располагается лес, что сильно затрудняет поиск врагов. Плюс стоит быть готовым к засадам. Врагами выступают агры, не самые приятные противники из-за их высочайшей регенерации. Советую бить сразу в мозг, это их уязвимое место. Сердце трогать бесполезно. По нашим записям о похожих монстрах, их у них обычно целых 3 штуки. Кроме огромной физической силы и размера, стоит ожидать, что может появиться их шаман. Вот он может представлять опасность за счет своей магии земли. С этим лучше вести бой на ближней дистанции, если получится. На этом все. Благодарю, кивнул я. Агры. Неудобные противники для обычных магов. И дело не только в регенерации. Скорее в их условно-разумном статусе. Именно что условном. Они такие же звери, как и все, но чуть умнее. Не зря капитан заикнулся про ловушки. Эти способны их ставить. Пусть из-за огромных размеров попасть в такие сможет только идиот. Для первого группового выхода, не самый лучший вариант. И это явно не просто так, но точно не дело рук врагов. Ректор бы не позволил вмешаться в свою епархию, даже во благо рода Романовых. Так что это больше похоже на нашу проверку от него самого. И это уже более похоже на правду. Впрочем, пусть будет так. Как я уже говорил, противник неудобный именно что для обычных магов. Мне в этом деле куда проще. Регенерация агров идет за счет их крови. А кто тут управляет кровью? Верно. Так что главное, не попасть под их удары, а остальное решаемо. Это всегда так на тебя реагируют, усмехнулась Лиза, когда мы отошли от наших встречающих. Бывало и похуже. Легендами о вампирах еще долго будут пугать маленьких детей, а те, вырастая, уже подсознательно боятся их. И так уж получилось, что именно мой предок, Дракула, вернее всех ассоциируется с вампирами. Тут уже ничего не поделаешь. Но иногда это даже к лучшему. Не поверишь, сколько проблем может решиться, едва люди слышат мою фамилию. И еще больше появится, понимающе усмехнулась она. «Ну что, готовы?» Подойдя ближе к разрыву, решил сменить тему. «Разумеется», — предвкушающе оскалился Багратион. «Само собой», — окинула меня скептическим взглядом палеолог. «А как иначе?» — кивнул Новин. «Да», — сверкнула очками Долгорукова. «Справимся», — преувеличенно бодро ответил Морозов. «Тогда погнали». Один шаг, вспышка, и вот уже перед нашими глазами раскинулся густой лес высотой метров под 50. Зачистка началась. Глава 24. Первый противник не заставил нас ждать. Огр вышел из-за деревьев, видимо, привлеченный шумом от нашего появления. Тварь, надо сказать, выглядела отвратно. Ростом около 4 метров, с болотно-зеленой кожей и тупым выражением морды. А еще множество безобразных наростов по всему телу. Судя по всему, так и работает регенерация. Плоть восстанавливается с запасом, что не добавляет красоты. Но этому монстру и плевать. И вот, увидев нас, тварь замерла на несколько секунд, а затем с громким ревом просто бросилась навстречу. Я был готов подрубить ей ноги, как только та приблизится на расстояние удара. Вот только это не понадобилось. Из-за моей спины вылетела молния, ударившая прямо в центр лба твари. И вот она уже падает на землю без признаков жизни. И это все? Раздался удивленный голос Лизы. Судя по выражениям лиц моих товарищей, они думали о том же самом. Да и я сам, честно говоря, разделял их недоумение. Вот только отчетливо чувствовал, что это все. Тварь мертва. Ее сердца перестали биться. Видимо, мозг регенерировать они не могут. Подойдя к туше и рассмотрев ее, произнес я, или просто не успел начать это делать. Молния хорошо так прожарила все внутри. Ну мозг, так мозг. Значит, будем бить по нему, пожал плечами Олег. Не все так просто, покачал я головой. Все же дело именно в прижигающем эффекте молнии. Но нужно проверить, чтобы знать наверняка. И долго нам ждать не пришлось. Молния, совсем не бесшумно, ведь гром всегда следует за молнией. Так что уже скоро к нам вывалились еще трое эгров. «Проверяем стихии», — крикнул я, и тут же в голову одной из тварей прилетел зеленого цвета снаряд, что буквально проплавил дыру в черепушке. Тушка зашаталась, будто не понимая, что произошло, а затем рванула дальше вперед. Ее ноги тут же оказались скованы льдом, чтобы через пару мгновений приличного размера ледяная сосулька врезалась в голову. Такого издевательства Огр не выдержал и просто помер. Но и остальные монстры не стояли на месте. Один из них рванул прямо на меня, разумеется, позволять приблизиться, чтобы огреть той огромной веткой дерева, что заменяло ему оружие, я не собирался. Кровавые нити стали опутывать монстра, заставляя замедлиться. Вот только раны, что они создавали, тут же пузырились и затягивались буквально на глазах. Но мне этого было достаточно. Нужно было лишь слегка замедлить его, чтобы удобнее было целиться. Кровавое лезвие врезается прямо в шею, разрезая плоть, как горячий нож масла. Вот только на середине все прекращается. Мое заклинание не смогло перерубить позвоночный столб. Так что сейчас голова Агра оказалась наполовину срубленной, но живой. Более того, регенерация и тут спасла монстра, за считанные секунды затянув смертельно опасную рану. Ждать, пока он придет в себя и вновь атакует, я не собирался. Просто выпускаю пару кровавых игл, что вонзаются ему ровно в глазницы. Ну а попав внутрь, кровь делает свое дело, превращая все содержимое черепушки в фарш. Такого даже Огр с его регенерацией выдержать не смог. А вот с третьей тварюшкой вышло все не так просто. Первым ее встретил Новин. Вот только результат был очень похож на мой. Его водяные заклинания пусть и создавали раны, но недостаточные, чтобы убить монстра. Более того, этот гад, на удивление, оказался чуть более сообразительным, чем сородичи, видя их судьбу. Тут же прикрыл глаза лапой и продолжил свой бег. К счастью, приблизиться на расстояние удара ему не дали. Противник сам напоролся на выросшие из земли колья, словно бабочка, наколотая на иголки. А следом два булыжника буквально смяли голову монстра. И лишь после этого мы выдохнули. «Твою ж», — выругался Олег. «А вот это уже было опасно. Мои заклинания им нипочем. Режущие раны неэффективны. А в голову попасть надо еще умудриться. Она у них какая-то непропорционально маленькая относительно тушки. Влад, у тебя ведь похожая ситуация?» «Да, есть такое», — лишь кивнул я. «Наши стихии похожи в сути своей, но у крови плотность выше. Однако недостатки очень схожи. Если бы мой противник тоже успел защитить голову, пришлось бы изгаляться. Неудобный противник для нас. Никогда не думала, что скажу это, но мой яд тоже неэффективен, с едва сдерживаемым разочарованием произнесла палеолог. Слишком сильная регенерация. Просто не успевает начать действовать, как все уже излечивается. Боюсь, сегодня я вам не сильно помочь смогу, но к следующему разу, обещаю, мой яд будет способен перебороть даже такую бешеную регенерацию. Мой лед хорошо себя показал. Дробящие удары Давида тоже, покачал головой Дмитрий. Тогда я, Олег и Ирина сосредоточимся на контроле. Остальные добивают, обдумав все, решил я. Да, я бы все равно смог убить своих врагов, будь это необходимо. Просто пришлось бы чуть дольше постараться. Но зачем? Потешить свою гордость тем, что именно я наношу завершающий удар. Хах, я уже давно вышел из того возраста, когда мне это было необходимо. Сейчас мы работаем в команде, и именно общая эффективность стоит во главе угла. Так что было бы глупо игнорировать наши сильные и слабые стороны только из-за своих хотелок. Не говоря уже о том, что меня выбрали лидером, и придавать это доверие как-то не хотелось. Еще немного обсудив тактику взаимодействия, мы были готовы выдвигаться дальше. Враг ведь ждать не будет. Да и чем быстрее тут закончим, тем быстрее вернемся домой. А вы ни о чем не забыли? Остановил всех Давид. Ты о чем? Удивленно посмотрел на него Морозов. И я, похоже, уже знаю ответ. Кристаллы. А можно не надо? Дрогнуло спокойное лицо Иры. Неправильно это, бросать кристаллы. Так же неправильно, как и охотиться на дичь ради развлечений, а не еды. У нас на границе так не принято. Влад, у вас ведь тоже? Да, хоть есть и исключения, но сейчас нам срочно отступать не нужно, так что бросить кристаллы и правда было бы грешно, вздохнул я, хоть и не горел желанием этим заниматься. Не то чтобы мне было брезгливо или что-то подобное, нет, дело скорее в размере тушек. Чтобы добраться до кристаллов, придется изрядно постараться, но Багратион прав, не делай это, бросать кристаллы, и дело даже не в их цене. Просто кристаллы – это капли силы, что мы переносим из разрывов в наш мир, делая его немного сильнее. С каждым годом концентрация маны медленно, но верно растет как раз именно из-за открытых разрывов и кристаллов, ману которых мы используем в повседневной жизни. Ну и да, бросать добычу тоже как-то некрасиво. Хорошо еще, что Давид решил умолчать о том, что и некоторые иные части монстров имеют свою цену. Это было бы перебором. Впрочем, уверен, за нами еще приберутся, вывезя все ценное. Для этого существуют специальные команды, занимающиеся только сбором ресурсов. Все же разрыв исчезает не моментально, так что остается время на сбор добычи. Ну тогда каждый забирает свою добычу, оскалившись и достав слегка изогнутый кинжал, Давид приступил к работе. Лиза тоже спокойно отправилась к своей добыче, как и я, Ира облегченно выдохнула. А вот Морозов скривился, но через силу тоже двинулся к цели. Что, золотой мальчик, не нравится? Привыкай, ты сам решил стать именно боевым магом, так что подобное тебе предстоит делать очень часто, хохотнул Давид. Да понимаю я, и уже занимался подобным. Просто, от этого данное занятие более приятным не становится, огрызнулся Дима, но выполнил свою работу. Ир, не расслабляйся, следующий кристалл вырезаешь ты, улыбнулась Долгорукова. Все же мы потом поделим их поровну, как одна команда. Знаете, я, пожалуй, могу и отказаться от своей доли, сморщила она свой носик. Это можно, мы только за. Вот только от обязанности добывать кристаллы это все равно не освобождает. Страдать будем вместе, хохотнула Долгорукова с окровавленным ножом в руке. А я на миг восхитился этой немного хищной, но завораживающей красотой. Сейчас она совсем не была похожа на ту тихоню, которую изображает в классе. Нет, это скорее была хищница, что на миг сбросила свою маску. Было в этом что-то неуловимо прекрасное. Смех девушки поддержали все остальные. Даже сама Ирина не сдержалась. Страдать будут все. Идеальный лозунг для нашей команды. Причем, все, это буквально все. Как наши враги, так и мы сами. Вот только несколько от разных причин. Ну а закончив с кристаллами, мы двинулись дальше. Агры бродили по округе, в основном, группами. По 2-4 особи. Ну как по округе. Лес был огромным. Даже удивительно, как мы умудрились в нем не заблудиться, да и находили цели относительно быстро. Помогало мое ощущение живых существ, иначе пришлось бы бродить по этому лесу куда дольше. Заодно выяснили, что же эти твари тут едят, ведь именно их еда нас чуть не затоптала. Когда на тебя бежит группа диких кабанов высотой с тебя самого, хочется свалить с их пути как можно дальше. В нашем случае удалось быстро взобраться на нижние ветки деревьев. Да, мы могли бы их всех перебить, но зачем? Я не чувствовал в них магии. Это были обычные кабаны, пусть и необычного размера. Твою ж, чего они такие огромные? Сидя на ветке дерева, выругался Дмитрий. Сейчас бы шашлычка. Только представьте, сочнейшее мясо с дымком. Да на свежем воздухе, протянул Давид. Знаете, у меня даже специи с собой есть на такой случай. Можем организовать небольшой перерыв. Ох, не трави душу, шумно сглотнул Олег. Позже, все же я смог удержаться от искушения. Не стоит расслабляться в разрыве. Это никогда ни к чему хорошему не приводит. Вот закончим тут. Можно будет прихватить с собой одного кабанчика, а уже снаружи устроить пикник. Ловлю на слове, одобрительно улыбнулся Багратион. И поверь, такой шашлык ты никогда в жизни не пробовал. Уж это я тебе обещаю. Сделаю все по фирменному рецепту своей семьи, что передается уже 1000 лет. Знаете, я вот совсем не удивлен тому, что первым, кто решился приготовить мясо монстров сотни лет назад, был именно кавказец. Эти ребята на все готовы ради вкусной еды. Даже спорить не буду. Я еще потом вас свожу в лучший грузинский ресторанчик в Питере. Держит его один старый знакомый. Готовит просто МММ. Только послушайте, как звучит. Хачапури, хинкали, пхали, чешушули. Только от одних этих звуков слюнки текут. Давид, хватит. Потом, все потом, пожалуйста. Под громкий и возмущенный звук моего живота сдался я. И не я один. Звук раздался и от других животов. Девушки смущенно покраснели. А мы сделали вид, что ничего не слышали. Пора было двигаться дальше. Чем быстрее тут разберемся, тем быстрее поедим. И вот, еще спустя примерно полчаса я почувствовал скопление множества живых существ. Туда мы и двинулись. Это место оказалось прямо возле склона небольшой горы. И знаете, зрелище, представшее перед нами, было не самым приятным. Большая поляна перед входом в пещеру была буквально усыпана костями. Целыми, сломанными, перемолотыми в пыль, но костями. И что самое странное, тут были далеко не только кости кабанов, но и сородичи эгров. Нет, кое-где мой взгляд выхватил точно человеческие черепа. Сомнений быть не может. Вот только как они тут оказались, не считая разведчиков, мы были первыми, кто вошел в данный разрыв. А этим костям был точно уже не один год. Неужели этот разрыв открывался в наш мир и раньше? Или теории о том, что места, куда ведут разрывы, это осколки иных миров, все же правдивы? Впрочем, сейчас это не столь важно. Все равно правду узнать мы вряд ли сможем. Эти твари нам точно ничего не расскажут. Агры занимались какими-то своими делами. Кто-то ел, другие копались в костях, третьи просто валялись на земле. По ощущениям, снаружи было 9 особей и еще 2 в пещере. Что я тут же озвучил товарищам. Проблемно, поморщился Дима. Попробуем выманить часть в другое место. Боюсь, сражаться с такой толпой будет слишком рискованно. Да, мы справимся, но лучше этого избежать. Даже один удар такой зверюги, если доберется до нас, может оказаться смертельным, одобрительно кивнул я, посмотрев на товарища. Тогда выманиваем. И у меня даже есть отличная идея. Вскоре в 50 метрах от убежища агров раздался громкий визг кабана. Большая часть монстров лишь сыто почесали свои пузо, но 4 явно заинтересовались, поднявшись со своих мест и двинувшись на звук. Всего-то и надо было, что поймать одного кабанчика, да подтащить поближе к лёжке монстров. Да, может не так быстро, но зато эффективно. Да и мы все равно собирались поймать одного на обратном пути. Так почему бы не сделать это прямо сейчас, верно? Ну а дальше пошла наша обычная тактика. Я подрезал у монстров сухожилия на ногах, заставляя их упасть. Да, регенерация справлялась, но время уже было потеряно. Дальше Олег нацеливался на их лапы, которыми они опирались о землю. Ну а и расстраховало. Остальные же просто добивали почти беспомощных монстров. И вот, первая 4 уже мертва. Дальше все было еще проще. Приблизились к пещере и первым делом избавились от лежащих на земле. Идеальные цели. Остальные отреагировали быстро. Один даже успел бросить какой-то булыжник в нашу сторону, от которого защитила каменная стена Давида. Ну а дальше дело техники. Вот первый из бегущих в нашу сторону напарывается на мои нити и тут же летит лицом о землю. Тут же его добивает молния Лизы. А вот у бегущего справа агро в центре груди буквально расцветает ледяной цветок, что быстро расширяется, добираясь до головы и перекрывая дыхание. Благо без воздуха эти твари жить не могут. Про каменные булыжники, что металл давит, даже говорить не стоит. Пусть не все из них убивали сразу же, но наносили непоправимый урон благодаря своей массе и скорости. Далеко не каждый маг Земли на подобное способен. Они обычно куда более медленны. Лишь род Багратионов способен на подобное. И во многом благодаря этому они смогли сохранить свою власть даже после появления множества сильных магов, что хотели попытать удачу, выйдя против князей Кавказа. Никто из них не выжил. Но вернемся к противникам. Кроме своей ужасающей регенерации, агрони обладали иными магическими способностями. Дистанционными атаками не владели, разве что каменюку какую могли кинуть. Но от такой не столь сложно уклониться. Так что представляли они из себя трудноубиваемые, но огромные мишени на ножках. Видимо, по этой причине нас и отправили именно в данный разрыв. Все же иногда встречаются твари похитрее, с которыми не справиться грубой силой, особенно, если они обладают способностями маскировки. От этих гигантов такого ждать точно не стоит. И вот, с целями снаружи мы разобрались. Не без шума, разумеется. На что тут же отреагировали обитатели пещеры, громко взревев. Вот только чем сильнее они приближались, тем больше мое чувство опасности било тревогу. «Готовьтесь!» — крикнул я. И не зря. Я не ошибся с количеством врагов. Их и вправду было двое, но каких? Первым оказался гигант метров 6 ростом, отличавшийся кожей каменистого цвета, а вот второй, вернее, вторая, та, о ком нас предупреждали, шаманка, одетая во множество шкур и с головным убором из перьев, но больше всего напрягало количество ее маны. Она буквально физически в виде сгустков энергии различных стихий витала вокруг нее. Эта тварь ранга мастера, не меньше, как и обр рядом. Твою ж, это будет тяжко. Глава 25. Гигант разъяренно кричит и тут же срывается в нашу сторону. Мы тут же контратакуем, воспользовавшись уже привычными способами. Вот только они не работают. Мои кровавые нити оказались тут же порваны, не нанеся ему даже царапины. Прилетевшая ему прямо в голову молния тоже не принесла результата. Разве что оставила подпалину и заставила монстра еще сильнее предаться ярости. У остальных была примерно та же самая ситуация. Наши заклинания банально не пробивали укрепленную шкуру этой твари. Лишь камень Давида, да лед Димы немного замедляли его. Да и то не до конца. Пусть с усилием, но он просто ломал эти преграды. А ведь это только один монстр. Шаманка продолжала стоять на своем месте и улыбалась. Пожалуй, да. Впрочем, это сейчас не столь важно. Надо отступить и подготовить иной план для сражения с такими противниками. Лучше будет разделить их. И, будто услышав мои мысли, шаманка раскинула руки в стороны, и все окрестности оказались заключены в барьер. На что мне оставалось только выругаться себе в зубы. Даже по ощущениям понятно, что его так просто не пробить. А стоит нам отвлечься, и этот громадный огр воспользуется шансом. Придется действовать иначе. Не хотел я этого делать, но придется. Иного выбора нет. Задержите его, дайте мне время, крикнул я, слегка отступив за спины товарищей. Легче сказать, чем сделать, отталкивая тварь буквально каменным тараном, ответил Давид. Сделаем, что они только не делали. Ямы в земле, ледяные оковы, поле молний, банальные волны воды. Все это замедляло, но не останавливало агро. Что уж говорить, если даже яд, попавший прямо в глаза, пусть и замедлил, но не убил его. Я же в это время начал концентрироваться, собирая в своих руках ручейки крови, что вливались в формирующийся шар прямо из тел поверженных врагов. Древнее заклинание, о котором я узнал благодаря памяти предков. По проникающей мощи оно явно превосходит ранг подмастерья при относительно небольших затратах маны на свое сотворение. Ну как небольших, половину резерва как с куста. Самая большая проблема в том, что оно требует времени, и немало, но такую штуку лучше не светить лишний раз на людях, да и без прикрытия она бесполезна. Вот, шар крови стал уже размером с футбольный мяч, после чего сбор завершился, и началось формирование. Шар медленно стал преобразовываться в подобие наконечника турнирного копья. Тем временем друзьям приходилось совсем тяжко. Вот, дубина, что некогда была небольшим деревцем, чуть не раздавила Ирину. Лишь вовремя появившаяся каменная стена помогла избежать этого печального инцидента. Они уже больше не атаковали, лишь защищались. Но вот, монстру, похоже, это надоело. Он резко отбросил дубину и яростно взревел, после чего его руки стали покрываться камнем, создавая угрожающие очертания смертельного оружия. Судя по ощущениям, маны в его кулаках скопилось слишком много. Следующий щит просто не выдержит. Пора. Поймав момент, когда огр рванул к своим жертвам в полной уверенности, что скоро порвет этих надоедливых букашек на кусочки, я запустил свой снаряд. С огромной скоростью он буквально просвистел мимо сражающихся, чтобы влететь ровно в глазницу врага. Он даже не успел ничего осознать, как уже беспомощно стоял с дырой в районе глаза. Вот только даже несмотря на это, был еще жив. И пока регенерация не сделала свое дело, я тут же выпустил несколько своих незатратных, но быстрых заклинаний. Теперь, когда его кожа не мешала, эффект был ожидаемым. Вскоре его мозг превратился в одну сплошную кровавую кашу, а монстр безмолвным телом упал на землю. «А-а-а!» – раздался полный ярости и боли крик шаманки. И тут же в нашу сторону устремились десятки заклинаний, причем совершенно разных стихий. Ветер, вода, земля, огонь – были все основные стихии. И вот мы уже вновь сидим в глухой обороне под защитой каменной полусферы, от которой непрерывно отлетают куски под напором заклинаний. «Я так долго не выдержу. Резерва осталось не так много», – прохрипел Багратион. «Она сконцентрировалась на атаке, ослабив защиту. Атакуем все вместе, этого должно хватить, не тратя ни секунды лишнего времени», – решил я. «Других вариантов все равно нет. Не уверен, что мне вновь дадут столько времени на формирование нового заклинания». Давид тут же использовал свою полуразвалившуюся полусферу как снаряд, буквально запустив ее во врага. Разумеется, она разбилась о какой-то воздушный щит, но этого было вполне достаточно, ведь следом за ней уже летели остальные атаки. Навин и Морозов объединили свои способности, создав множество ледяных копий, призванных пробить щит врага. Ну а следом еще и каскад молнии от Лизы. Это заставило барьер треснуть. Ну а мои кровавые снаряды добили пошатнувшуюся конструкцию. Оставался еще один удар, и его нанесла девушка. Огромный зеленый сгусток, даже со стороны выглядящий угрожающе, влетел прямо в морду этой твари. Кожа тут же начала пузыриться. Регенерация сражалась с ядом. Но в этот раз будто яд был сильнее и не собирался уступать. Крик боли раздался над полем боя, а шаманка схватилась за свое лицо, прекратив атаковать. Оставшееся было делом техники. Второй залп, и вот уже заклинания различных стихий, сталкиваясь друг с другом, влетают в тело врага, прекращая его бренную жизнь. Ощутив, что сердца монстра перестали биться, я расслабленно и совсем не аристократично упал на землю. Моему примеру последовали и остальные. Черт побери, откуда в желтом разрыве монстры ранга мастера? Немного придя в себя, Олег задал интересующий всех вопрос. Такое хоть и редко, но случается. Правда, разведчики обычно замечают подобное и докладывают. Вот почему сейчас этого не произошло, совсем другой вопрос. Есть, конечно, шанс, что шаманка их как-то спрятала, но, не уверен. Вполне возможно, что не все так просто, покачал я головой, утерев пот. Разведчики, может, и доложили, а вот чиновник, занимающийся распределением разрывов, мог упустить этот момент, намеренно или нет, в любом случае начнется большое расследование, и виновника найдут. Отец этого точно так не оставит, нахмурился Морозов. Был, конечно, шанс, что все это устроили, дабы устранить меня, но сильно сомневаюсь. Это надо быть полнейшим отморозком, чтобы попытаться сотворить подобное именно здесь. Ведь рядом со мной находятся еще и потомки Морозовых, палеологов, Багратионов, да Долгоруковых. Это совсем не те семьи, кого можно проигнорировать. Вон, палеологов уже пытались таким образом убить сотню лет назад, начав с молодого поколения. Ну что тут говорить, ответ не заставил себя долго ждать. Через пару месяцев весь род обидчиков внезапно, на общем обеде, отравился несвежой едой, а чуть позже и оставшиеся в живых члены рода сгинули подобным образом. Про Багратионов вообще не говорю, эти тут же в открытую объявят кровную вражду, стремясь убить противника любым возможным способом, не считаясь с потерями. А уж сил у князей Юга хватает. Про министра разведки и одного из богатейших людей страны я даже не говорю. Да и Навины сидеть смирно точно не будут. Я слишком хорошо знаю деда Олега. Вот и получается, что если это и вправду была намеренная ошибка, то этот человек подписал себе смертный приговор. И тут даже не важно, что мы справились. Есть факт, что нам не сообщили о такой опасности, и его не изменить. «Слушайте, а не хотите заглянуть в их логово?» — кивнул я на пещеру, когда все уже отдохнули. «Думаешь, найдешь там что-то, кроме мусора и костей?» — усмехнулся Дима. «Это тебе не пещера дракона, чтобы найти там кучу золота. Кто знает, вы ведь сами видели, что это были не совсем обычные монстры. Пусть они и не обладали человеческим сознанием, но какие-то зачатки разума были. Иначе шаманка так не разъярилась бы из-за смерти Агра. Хаем, это да, странно. Впрочем, так могло только показаться. Махнул он рукой. В любом случае, мне сейчас слишком лень куда-то идти. Так что если что-то там найдешь, можешь со мной не делиться. Остальные его поддержали. Лентяй. Но могу их понять. Я-то успел немного взбодриться благодаря своей магии. Другие, кроме палеолог, такой возможностью не обладали. Но она явно не горела желанием переться в какую-то темную пещеру в поисках неизвестно чего. Могу ее понять. Так что вскоре я в одиночку отправился внутрь. Место оказалось не самым приятным. И вправду, грязь и кости. Но было и еще кое-что, незамеченное сразу. На одной из потемневших стен, если приглядеться, можно было заметить какие-то отметины. И эти отметины складывались в символы, а те в слова неизвестного мне алфавита. Ничем иным это назвать было нельзя. Уж больно это было похоже на письменность. Потому как символы явно были нанесены с определенной последовательностью. Не похоже на случайность. И это немного напрягало, если честно. Могли ли эти существа ранее обладать разумом, но утратить его, очень похоже на то. Или это были их предки. Не суть важно. Но в последнее время все чаще мне стали встречаться детали, говорящие о том, что не все так просто с этими разрывами. Или я раньше просто не хотел этого замечать. Лишь после появления в моей жизни Ариэта сдвинулась с мертвой точки. Сфотографировал надписи на телефон. Потом передам специалистам. Может, смогут расшифровать. Ну или хотя бы просто для коллекции. В будущем может пригодиться. И да, телефон здесь работал. Почему нет? Связи не было, это да. А сам аппарат вполне работоспособен. Тем более, что он ведь работает от аккумулятора на магической энергии, созданного из осколков кристаллов. Так что в конфликт с местной энергией не вступит. После этого, еще раз внимательно все осмотрев, я покинул пещеру. Ну как, нашел что-нибудь? Усмехнулся Дмитрий. Неа, виновато улыбнулся я. Говорить им о находке не стал. Незачем пугать. Сперва сам пойму, что это такое было. А там уже посмотрим, что делать с этой информацией дальше. Тем более, сами сказали оставить себе все, что нашел в пещере. Я так и сделал. Вот только интересно, встречалось ли что-то подобное в иных местах? В Констанце точно нет, иначе мне бы доложили. Но ведь страна огромная, разрывов еще больше. Где-то могло и быть, а там уже доложили бы выше. Вполне возможно, что правительство куда более осведомлено, чем я. Надо будет попробовать осторожно промониторить данный вопрос. Благо, есть некоторые выходы на Министерство разрывов. Нам часто приходилось сотрудничать. Через них все и узнаю. Давайте уже быстрее сваливать отсюда. Не хочу находиться здесь дольше необходимого, предложила, поморщившись, Ира, отвлекая меня от раздумий. Энергетика у этого места не самая приятная. Ну уходим, так уходим, кивнул я. И да, кристаллы из агров мы, разумеется, не забыли забрать, особенно ранга мастер, эти стоят куда дороже, грех ими разбрасываться. И вот, наконец, мы покинули разрыв, нас там уже ждали все те же люди. Готово, отметки маршрута мы поставили, передал ему небольшое устройство, полученное нами ранее. Все, что оно делало, это запоминало маршрут, по которому двигался человек. Внутри ведь не работают всякие GPS и прочие, карт тоже нет, так что вот такая нитка маршрута. Это оптимальный вариант, чтобы потом сборщики прошли по нашему пути и собрали габаритные трофеи. Не удивлюсь, если они еще и деревья начнут рубить. Все же магическая древесина тоже ценится. Так что вполне могут притащить внутрь несколько пойманных в других местах монстров и оставить их там, пока весь лес не вырубит. Мы тоже так делаем у себя на границе. Вопрос лишь в прибыли и затратах. Ну а дальше мы вроде бы должны были отправиться поскорее по домам. Вот только прозвучавшее одно слово заставило резко передумать. «Шашлык», — с широченной улыбкой предложил Давид. Сил сопротивляться ему не было. Так что, найдя пустую полянку рядом с озером в десятки километров отсюда, мы разместились на перекус. Багратион и вправду утащил одну из кабаньих тушек в своем пространственном хранилище, а следом оттуда достал мангал, специи, шампуры, уже замаринованный лучок и кучу свежих овощей. Уважаю, надо бы и мне подобным озаботиться. Все же съедобное мясо можно найти во многих разрывах. Грех им разбрасываться. А что может быть лучше шашлыка на природе? Вот именно, что ничего. Ждать пришлось недолго, в деле явно была задействована магия, и вот уже вскоре мы вгрызались в сочнейший шашлык с приятным ароматом дымка. Жир капельками стекал по нашим подбородкам, но это было неважно, уж слишком вкусно, от такого просто забываешь обо всем вокруг. Хочется, чтобы этот момент продолжался вечно, и лишь когда каждый умял минимум по 3 шампура, мы немного успокоились. Девушки, кстати, от нас не отставали, а скорее даже перегнали. Они съели по 4 шампура, заодно лишний раз восславили магию и свои регулярные тренировки, что позволяли с легкостью перерабатывать полученные калории в энергию и не толстеть. Вообще, среди одаренных девушек не так много полных. Обычно такое бывает только из-за особенностей организма, либо когда род совсем забывал о личной силе, сосредоточившись на удовлетворении своих желаний. Такие долго не живут, максимум 2-3 поколения, и вымирают. Всем остальным приходится много тренироваться, что не дает скапливаться лишним килограммам. Признаю, ты не соврал. Это лучший шашлык, что я пробовала за свою жизнь, с улыбкой произнесла палеолог под наши одобрительные кивки. Ну а я что говорил, лучший в мире шашлык готовит только на Кавказе, и это я только учусь. А уж как готовит мой дед, радостно оскалился Багратион. Гемота, мегабреба, и мы продолжили отдыхать. Солнце, шашлык, озеро. Думаю, дальше продолжать не имеет смысла. Разумеется, мы отправились купаться. Благо, запас одежды на все случаи жизни был у девушек наготове. Ну а нам, парням, с этим все куда проще. И вот, словно две богини, сошедшие с Олимпа, пред нами предстали девушки в купальниках. Ирина в черном, а Лиза в голубом. Мне едва удалось взять себя в руки, чтобы не пялиться как идиот на это совершенство. Парни разделяли мою реакцию, что явно понравилось дамам. Ну а дальше, плавать, только плавать. Ты прямо в очках пойдешь? Удивившись, спросил я у Лизы, когда остальные вырвались вперед. Они водоотталкивающие, улыбнулась она. Ясно. Ну, тебе решать. Но знаешь, вряд ли кто-то из наших станет трепаться о твоих прекрасных глазах. Рано или поздно они узнают. Но если хочешь, можешь взять клятву из них. Уверен, они согласятся. Я расскажу, но позже. Пока еще не готова, понурила она голову. Хорошо, это только твой выбор, кивнул я, после чего задорно улыбнулся. И да, прекрасно смотришься в купальнике, дурак. Тут же покраснела она, добавив тише. Спасибо. Ну а дальше мы просто веселились и дурачились. И пусть мы уже, вроде как, считаем себя взрослыми, но это не так. В душе мы все еще обычные подростки, что жаждут веселья. И знаете, надеюсь, что так и будет всегда. Даже когда мне будет 40 или 80 лет, нужно всегда оставаться немного ребенком. Иначе жить станет слишком скучно. Особенно при нашей работе, когда нужно уметь сбросить напряжение после смертельно опасных битв, как сегодня. Ведь малейшая ошибка могла привести к гибели одного из нас. Все это понимали, хоть и не хотели осознавать. Так что отдыхали мы до самого позднего вечера. Лишь когда начало темнеть, вернулись по домам. Надеюсь, еще не раз подобное повторим. Глава 26. Как и ожидалось, когда мы вернулись, началась настоящая буря. Прощать такой косяк разведчиков никто не собирался. Посыпались головы. Вот только, как и ожидал, ничего найти не смогли. Якобы во всем виновата магия шаманки. Вот и все. Случайность, не более. Вот только я как-то не верю в случайности. Будь на нашем месте иная группа, они могли бы и не вернуться оттуда живыми. С другой стороны, понятно, почему никто не стал слишком уж жестить. Подобные случаи на самом деле не так уж редки. В разрывы более высоких рангов разведчики так вообще не ходят. Во-первых, далеко не всегда найдется достаточно сильный маг со способностями маскировки, чтобы остаться там незамеченным. Во-вторых, там частенько встречаются подлянки вроде невозможности покинуть разрыв, пока не зачистишь его полностью. И чем выше ранг разрыва, тем больше там подобных подводных камней. И это одна из причин, почему магов высоких рангов так мало. Аристократы не желают рисковать. Одно дело, когда ты знаешь, что ждет тебя впереди и уверен в своих силах. И совсем другое дело, когда ступаешь в неизвестность, где велик шанс не вернуться обратно. И именно поэтому появляется все больше молодых родов, чьи основатели собственными силами завоевали свое право. Впрочем, сейчас не о том. Была и еще одна интересная новость, захватившая умы всей Академии. Ее утечку всячески пытались не допустить, но все ведь понимают, что это невозможно. Один сболтнул товарищу, тот еще парочке, И вот уже на следующий день половина Академии в курсе произошедшего. А дело в том, что наш любимый Юсупов вновь опростоволосился. Он сбежал. Да-да, именно что сбежал из разрыва. И ладно, если бы его сопровождающие там погибли. Тогда можно было бы просто сказать, что они прикрыли его отход под напором превосходящего по силе противника. Но ведь нет, они справились и зачистили разрыв. Причем даже без потерь. Так что сейчас все считают, что Феликс сбежал от более слабого врага. Стоит ли говорить, как это ударило по его репутации? Думаю, нет. В открытую, конечно, никто ничего не сказал, но слухи разошлись. Рот, конечно, пытается как-то выправить ситуацию, запустив полностью противоположный слух и активно его продвигая. Но народ не обманешь, все понимают. Эх, будь у него младший брат, и место наследника уже давно бы передали ему. Уж больно много репутационных проблем создал этот молодой аристократ для своего рода. Текущий глава рода крепко держит власть и не отдаст свое место кому-то иному. Пусть даже и есть парочка подходящих племянников. Но даже им ничего не светит. Если, конечно, внутри семьи внезапно не произойдет раскол. И интуиция мне подсказывает, что Морозовы вполне могут воспользоваться данной ситуацией, поддержав претендента. Впрочем, вслух о подобном не говорят. Интересно, каким его запомнят потомки? Бегун, или, может, осторожный? Нет. О, как насчет Феликс Быстрый? Звучит, не преминул поддеть своего соперника Морозов, рассуждая во весь голос во время перемены. И самое главное, что не прозвучало ни одного прямого оскорбления. А ведь было столько вариантов ударить пожестче. Видимо, не хочет затевать ссору. Вернее, не так, со стороны должно казаться, что он тут не виноват. Все приличия соблюдены. Это ведь и вправду не оскорбление. Такие прозвища уже давали весьма уважаемым магам. Другой вопрос, что контекст очень важен. Детали, они в мелочах. Вон, Дракулу многие запомнили как кровавого. Но оскорбительно ли это в его случае? Ни разу. Особенно учитывая нашу родовую стихию. Скорее это лишь признание его достижений. Хотя, конечно, все считают по-разному. У одного и того же слова может быть очень много смыслов. Заткнись. Подпустив петуха в голос, вскрикнул Юсупов. Просто заткнись. Ты чего? Я же для тебя стараюсь. Ну крутое же прозвище. Быстрый. Потомки, небось, будут думать, что ты испепелял врагов с ужасающей скоростью. Да, именно так, сдерживая свой смех, с абсолютно серьезным выражением лица произнес Дмитрий. Талант, настоящий талант, так играть. Не уверен, что я бы смог сохранить серьезное выражение лица, когда сказал бы такое. Что уж говорить, если даже сейчас едва сдерживаю улыбку. И не я один. Вон, народ тоже тщательно скрывает эмоции. Стараются даже не смотреть в сторону Феликса. Пхахах, раздался ржач откуда-то из угла и тут же затих. Похоже, кто-то все же не сдержался. Понимаю, вы просто не понимаете, какие твари там были. Чудовища в истинном смысле этого слова, вскинулся он. Ну да, куда нам понять, понимающе покивал Дима. У нас-то всего лишь было два монстра ранга мастера. У тебя там явно кто-то посерьезнее был, это точно. Блондин почти вскипел, но, к сожалению, взял себя в руки и быстро выскочил из класса. Ну вот, опять сбежал, притворно печально вздохнул Морозов. И тут класс не выдержал, заржав во весь голос. Даже вассалы Юсуповых не удержались, хоть и быстро перестали. Хотя этим должно быть совсем не смешно. Все же господин бросил их, как сам думал, умирать. И пусть они справились, но осадочек остался и теперь будет подпиливать их верность всю жизнь. И ладно вассалы, но что если он в следующий раз бросит союзников? Люди с мозгами об этом сразу подумали. Нужен ли им такой союзник, что готов предать в самый неподходящий момент? И тут даже все деньги его семьи не помогут. В наше время честь все еще имеет значение. Иногда куда проще умереть, чем подставить весь свой род. Такое не забывают, даже спустя сотни лет. Уж больно хорошая память у родов на подобные поступки. Это я знаю не понаслышке. Основателя нашего рода до сих пор забыть не могут. Хотя, может, это не лучший пример. Но вон роду Гришаевых до сих пор не могут забыть, что почти 300 лет назад их предок однажды на приеме повел себя недостойно. Так их до сих пор ни на один из балов не зовут. Уж не знаю, сам Дима решил поиздеваться над Феликсом, или его попросил отец, но свое дело он сделал. Репутации рода был нанесен новый ущерб, ведь и этот слух тоже вскоре расползется по столице, в чем я более чем уверен. И почему-то мне кажется, что новое прозвище вполне может закрепиться за этим идиотом.